Эпилог. Сегодня мой последний рабочий день в офисе. Я уже собрала свои вещи, сложила любимую кружку и сменную пару лодочек на шпильках. Куда мне теперь ходить на каблуках на 7-м месяце? Пузо уже вовсю выпирает, а ноги отекают, поэтому теперь на мне удобные балетки. Я нетерпеливо поглядываю на часы и хмурюсь. 5:12. Пора бы уже новенькой появиться. Хотя, я злорадно улыбаюсь, если она опоздает на свое первое собеседование с боссом, места ей не видать, как своих ушей. Уж я-то ни за что не допущу к любимому мужу такую непунктуальную особу. Захожу в его кабинет, поправляю на рабочем столе рамку с нашей свадебной фотографией с Красной площади. Я на ней еще с тонкой талией, на 2-м месяце беременности. В белом воздушном платье и фате, которую раздувает ветер. А Роберто невозможно красивый, в темно-синем костюме и белым цветком в лацкане. Мы поженились в Москве в октябре, и вся семья Веронезе, включая Клаудио с малышом и мужем-футболистом, приезжали на наш праздник. Свадебный банкет прошел в итальянском ресторане, и самым запоминающимся подарком стал наш с Роберто портрет, нарисованный Лаурой. Она взяла за основу фотографию нашего поцелуя, сделанного на вулкане Этна, добродушным индийцам. Среди папиных друзей, приглашенных на свадьбу, оказался преподаватель художественной академии, который высоко оценил талант Лауры и посоветовал ей обязательно его развивать. Оценка эксперта и уговоры Роберто сделали свое дело. Джульетта разрешила Лауре поступать в художественное училище следующим летом. Надеюсь, что у сестрички Роберто все получится. Ее мечта учиться на художника сбудется, и когда-нибудь, через несколько лет, мы побываем на ее персональной выставке в Риме. А мечта Бьянки увидеть медведей сбылась уже на следующий день после нашей свадьбы, когда мы с родными мужа отправились в зоопарк. Бьянка была в восторге от мишек. Медовый месяц, точнее неделю, которую удалось выкроить Роберто из своего рабочего графика, мы с ним вдвоем провели на море. Я была не прочь слетать в Италию и посмотреть осеннюю Тоскану, но Роберто предпочел перестраховаться из-за моей беременности и купил билеты на поезд в Сочи. Токсикоз немного подпортил свадебное путешествие. Зато Роберто с меня пылинки сдувал. Звучат шаги, и мой муж входит в кабинет. Как всегда, элегантно одетый, в идеально сидящем костюме и с уложенной прической. Красавец мужчина. И как я раньше этого не замечала. Тороплюсь ему навстречу, неловко переваливаясь, как утка. Роберто сладко целует меня в губы, а затем кивает на коробку с вещами у меня на столе. «Уже собралась?» «Почти». «Хорошо», — добавляет он по-русски с чудовищным акцентом, который заставляет меня прыснуть со смеху. С тех пор, как мы поженились и стали жить вместе, Роберто стал понемножку учить русские слова, но пока они даются ему с трудом, и порой мне трудно удержаться, чтобы не смеяться над ним. Особенно, когда Роберто пытается объясниться в такси или в магазине, вот и сейчас я поправляю его. Он несколько раз повторяет за мной, и мы снова целуемся. А потом Роберто любовно гладит меня по животу и спрашивает на родном итальянском. «Как сегодня наш футболист? Пинается?» «Ага». «Только с чего ты взял, что это мальчик?» Поддразниваю мужа. «Может, там у меня растет балерина? И она вовсе не забивает голы, а танцует фуэте». Пола малыша мы не знаем. На УЗИ он все время крутится и не дает себя разглядеть. Так что мы в шутку зовем его киндер-сюрпризом. «А может, это танцует наш мальчик? Будущий великий танцор балета?» Не сдается Роберто. «Или пинается девочка-футболистка?» Хмыкаю я. Мы по-прежнему готовы спорить друг с другом до хрипоты, и никто не хочет уступать, но все наши споры рано или поздно заканчиваются одинаково. Роберто наклоняется и целует меня в губы, а я становлюсь легкой, как воздушный шарик, и парю над землей, как будто во мне нет лишних 20 килограммов, которые я наела за беременность. Любовь творит чудеса. «Простите, что помешала». Мелодичный голос возвращает меня с небес в рабочий кабинет. На пороге стоит девушка моего возраста, стройная и симпатичная, с русым каре и широко распахнутыми карими глазами. А вот и моя конкурентка. Я сканирую ее с головы до ног. Вчерашняя студентка, умненькая, скромно одета, в деловой брючный костюм и белую блузку, которые не подчеркивают, а скорее скрывают фигуру. Кого-то другого ее безобидный внешний вид и ясный взгляд обманули бы. Но только не меня. Мой мозг вопит. Марина, опасность. «Мне назначено на 12», — вежливо говорит она, не решаясь переступить порог. Я бросаю взгляд на часы на стене. Они показывают ровно полдень. Вот что ей стоило опоздать, а? «Проходите», — приглашает Роберто, открывая дверь своего кабинета. Ушлая девица резво устремляется туда, но я преграждаю ей путь. «На минуточку». «Марина?» Роберто бросает на меня предупреждающий взгляд. Это уже пятая секретарша со знанием итальянского языка, которую подыскали мне на замену. Но первых четырех я категорически забраковала и заявила мужу, что они будут работать с ним только через мой труп. Не то чтобы я такая ревнивая, но вы бы их видели. Одна заявилась на работу в леопардовом платье с глубоким декольте, просто копия Симоны. Другая накачала губы так сильно, что я испугалась, что они треснут, когда она начнет говорить. Третья начала петь на собеседовании итальянские песни и вертеть задницей. А четвертая говорила с таким придыханием, словно всю жизнь проработала в службе секс по телефону. И все без исключения строили Роберто глазки в моем присутствии, похотливые Марина. Мягкий голос мужа не дает развить свою мысль. «Помни, о чем мы договаривались». Я громко вздыхаю. Вчера Роберто буквально выкрутил мне руки, заявив, что я должна уйти в декрет и поберечь себя и нашего бомбину. Я возразила, что вполне могу работать и дальше, на что муж заявил, что мне никогда не понравится ни одна кандидатка на мое место секретаря. И я рискую родить прямо на рабочем столе. «Просто будь с ней добрее», — попросил он. «Хорошо», — киваю ему сейчас, давая понять, что помню наш уговор. «Я просто хочу поговорить с ней наедине», — добавляю я, потому что Роберто не трогается с места. Помедлив, мой итальянский супруг все-таки заходит в кабинет и прикрывает дверь. А мы остаемся в приемной наедине с незнакомкой, которую я мысленно называю «попыткой номер 5». «Итак, Алина», — я беру со стола ее резюме. «Вам 22 года, и опыта работы у вас нет. Странно, что вас одобрила наша служба кадров. Хотя, возможно, после того, как я отсеяла предыдущих кандидаток с опытом, им просто не из кого было выбирать». «Пока нет, но я готова приложить все усилия». Алина мне мило улыбается, но ее улыбка меня не обманывает. Передо мной акула, которая уже нацелилась на моего красавчика Роберто. И моя задача — ее ликвидировать. «Красный диплом с отличием», — цитирую я резюме. «Это впечатляет. Я тоже училась в этом вузе и знаю, что такие оценки нужно заслужить». Алина расслабляется, и тут я наношу свой удар. «Но диплом можно и купить. А как насчет практики?» С русского я перехожу на итальянский и начинаю гонять вчерашнюю выпускницу Иньяза, как строгий экзаменатор, мечтая завалить. «Почему вы выбрали итальянский язык? Бывали ли вы в Италии? Находите ли вы итальянцев привлекательными? Рассматриваете ли вы переезд в Италию в случае повышения?» Нарочно тараторю быстро, подражая темпу сеньоры Веронезе и сестер Роберто, а не тому более размеренному темпу, в каком говорит со мной он сам. На этом этапе срезались все предыдущие кандидатки, которые просили говорить медленнее или повторить вопрос. Однако новенькую подловить не удается. Она понимает все мои вопросы и отвечает на них довольно складно и без запинки. Не сомневаюсь, что у Роберто не будет с ней проблем, и уже не знаю, о чем еще спросить. Тогда я решаю напугать ее объемом работы, который ей предстоит. «Будьте готовы к тому, что рабочий день ненормированный», — стращаю я. «А сеньор Веронезе очень требовательный». Расписываю те случаи, когда мне приходилось задерживаться допоздна, или он звонил мне среди ночи и заставлял решать его проблемы. «Это меня не пугает. Мило улыбается Алина. Я готова целиком отдаться работе. Зато это пугает меня. Я пускаю в ход последний аргумент. На случай, если она еще не поняла, что мы с Роберто пара. Не совершайте мою ошибку. Предостерегаю я и глажу себя по животу. Вот что бывает, когда заводишь служебный роман с боссом. Не успеешь оглянуться, ты уже беременна и замужем. Я показываю ей руку с золотым обручальным колечком. «О, на этот счет можете не беспокоиться!» Она безмятежно улыбается и, понизив голос, наклоняется ко мне, как будто мы подружки. «Не в обиду боссу, но я предпочитаю голубоглазых блондинов». «То есть Роберто тебе не нравится?» Недоверчиво уточняю я. «Тебя не бросает в жар от одного взгляда его черных глаз, и ты не мечтаешь прыгнуть к нему в постель или отдаться прямо на рабочем столе?» Алина тихо смеется и качает головой. «Мой парень Антон, блондин. Мы с ним вместе со школы и этим летом собираемся пожениться». «Это же просто прекрасно! Поздравляю!» После секундной паузы восклицаю я и крепко обнимаю ее. «Тогда добро пожаловать в семью, то есть на работу. Ну, ты поняла. Мы с Роберто семья, а значит, я буду контролировать и его работу тоже». «Конечно», — кивает Алина. «Ведь вы же работали вместе. Наверняка у меня поначалу будут возникать вопросы. Могу я звонить вам, Марина?» «Конечно, моя дорогая, в любое время. И называй меня на «ты».» Роберто выглядывает из кабинета с настороженным видом, вероятно, опасаясь увидеть в приемной труп новой соискательницы, но видит, что мы обнимаемся как подруги, и роняет челюсть. «Дорогой, веряю тебя заботам Алины», — заявляю я. «Она нам идеально подходит». «Что ж...» — он бросает изумленный взгляд на девушку. «Проходите, познакомимся поближе». Он пропускает ее в кабинет, прикрывает дверь и поворачивается ко мне. «Ты уверена?» «На все 100». «Ой!» Я, хватаясь рукой за живот, и морщусь. «Эй, бомбино, полегче!» «Наш футболист опять пинается?» Волнуется Роберто. «Наша балерина опять крутит фуэте». Упрямо возражаю мужу, и он снова целует меня в губы. «Ну вот как с ним спорить, а?» «Обожаю с тобой целоваться», — шепчу я. «А я с тобой. Мне будет тебя не хватать тут. Привык уже, что ты всегда под рукой». Он указывает на рабочий стол, на котором стоит коробка с моими вещами. «Конечно, удобно, когда жена и секретарша два в одном», — поддразниваю его. «Но теперь я буду ждать тебя дома, мой любимый босс». Наши нежности прерывает звонок его мобильного. Роберто достает телефон из кармана и бросает взгляд на экран. «Это мама». Вопреки моим опасениям, сеньора Веронезе не стала лезть в наши отношения. Давать непрошенные советы и тянуть одеяло на себя. А то, что Роберто нежно любит мать, меня даже трогает. Может, если бы мы жили в Риме, все было бы иначе, и Джульетта больше вмешивалась в нашу жизнь. Но я не готова променять родную Москву на Рим и оставить родителей, ведь я их единственная дочь. Роберто меня поддерживает. Во всяком случае, пока. Из трубки, которую муж прижимает к уху, доносится радостный голос его матери. «Франческа родила?» — восклицает Роберто с ошеломленным видом, поворачивается ко мне и счастливо орет. «У нее мальчик! Я стал дядей!» «Поздравляю!» Мы крепко обнимаемся, а из кабинета выглядывает испуганная Алина. «Роберто стал дядей!» Объясняю я ей по-русски и насмешливо закатываю глаза. «Ох уж эти итальянцы!» «Салют! Ура!» Роберто счастливо кружит по кабинету и бросает воздух бумаги из принтера, нисколько не боясь показаться смешным. Наверное, Алине кажется, что ее новый босс сумасшедший. А я думаю о том, как сильно он будет счастлив, когда возьмет на руки нашего новорожденного малыша, и мое сердце замирает от нежности. У меня самый лучший муж на свете, и я точно знаю, что он будет лучшим отцом, безумным итальянским папочкой.